35 килограммов. Глава 1. Боль. Она пронзает затылок, пульсирует в висках, растекается по всему телу, будто кто-то вогнал тебе в череп раскаленный гвоздь и теперь методично проворачивает его. Я пытаюсь пошевелиться, но тело не слушается, будто накрыто свинцовым покрывалом. В нос бьет тошнотворная вонь, гниющая органика, помой, что-то еще, отчего желудок сжимается спазмом. С трудом поворачиваю налитую свинцом голову чуть в сторону, только чтобы вздохнуть. Где я? Последнее, что помню. Холодный ветер, тротуар под ногами, тряпичная, не привлекающая внимания сумка-авоська. Внутри, деньги. 3 миллиона. За минуту до этого я шел по улице чуть ли не пританцовывая, хоть и на одной ноге. Квартира. Пусть и убитая халупа на окраине города, зато своя. Наконец-то. 10 лет копил армейскую пенсию, отказывал себе во всем, а теперь, вот оно, ключи от новой жизни. Больше никаких съемных углов. И тогда, удар, глухой, тяжелый, сзади, по затылку, вспышка белого перед глазами, падение, чьи-то руки, хватающие авоську из рук, а потом ничего, тьма, а теперь это, я лежу на чем-то мягком и в то же время колючем, мусор, тряпье, похоже, меня выбросили, как ненужную ветошь, но как я остался жив, мысль проносится, горячая и нелепая, удар был смертельным, я это знал еще в тот момент, когда падал на асфальт, так бьют, чтобы наверняка. Череп не должен был выдержать, он и не выдержал, до сих пор в ушах этот хруст. Но вот же я, дышу, чувствую, бьюсь в липком ужасе. Вдруг, шорох, чье-то сдавленное дыхание, рядом кто-то есть. Мгновенный прилив адреналина заставляет веки дернуться, но я не открываю глаза, притворяюсь безжизненным. Чьи-то цепкие пальцы скользят по моему боку, лезут в карман куртки. Вор. Пришел забрать то, что осталось. Я резко переворачиваюсь на спину, хватаю незваного гостя за запястье. «Отвали!» — хриплю. Другой рукой шарю в поисках костыля. Без него мне не подняться. Надо мной. Тень. Худое, грязное, неестественно вытянутое лицо с длиннющим носом, всклокоченные волосы, глаза, расширенные от испуга. Кожа. Красная. Из высокого лба выпирают 2 маленьких рога. «Черт! Ты черт! Ты живой!» Сипло выдавливает он и дергается, пытаясь вырваться. «А отпусти, отпусти, обезьяна, не то прирежу». Я не отвечаю, потому что в этот момент вижу небо и застываю. 2 луны. Одна, большая, желтоватая, привычным серпом. Другая, меньше, с синеватым отливом, почти полная. Они висят рядом, холодные и чужие, заливая переулок мертвенным светом. Да и переулок какой-то странный, узкий, с кривыми карнизами крыш. 2-этажные деревяшки в каком-то грязно-германском стиле. Фахверк, черт его знает, как называется. До ранения думал, что на пенсии себе такой же куплю. Где-нибудь в Нижней Саксонии. Ага, купил. Этого не может быть. Слова вырываются сами, голос звучит как чужой. Вор пользуется моментом, вырывается и исчезает в темноте, но мне становится почти все равно. Я мертв. Я должен быть мертв, но вместо этого я здесь, где-то, где 2 луны. Боль в затылке снова накатывает волной, и я сжимаю голову руками, словно пытаясь удержать ее от раскола. Шарю пальцами по затылку, там, где ударили. Ничего, ни дыры, ни вмятины, ни крови. Даже кожа цела, и волосы какие-то пушистые, непривычно длинные. У меня таких никогда не было. Может, это галлюцинация? Может, я в коме? И мой мозг рисует бредовые картины, чтобы спастись от небытия, но грязь под пальцами, липкая, холодная и реальная, запах, слишком отвратительный, чтобы быть вымыслом. А эти 2 проклятые луны, да где же этот чертов костыль, неужели и его сперли? Резким рывком сажусь, руки ложатся на колени, меня обдает жаром с живота до головы, обе ноги на месте, крепкие и здоровые. Я встаю, ноги дрожат, в глазах темнеет, но я не падаю. Где я? Спрашиваю вслух, но ответа нет, только ветер гуляет между стен, да где-то вдали раздается странный, протяжный вой, ни на один земной звук не похожий. Топот ног за поворотом сменился грохотом. Воришка во что-то врезался, убегая от меня со всех ног. Я мертв, но я жив, и этот мир не мой. Сколько сейчас времени? Поднимаю запястье к лицу, часов нет. Ах ты, наивыродок, кричу я и бросаюсь следом за мерзавцем. Эти часы мне отец подарил. Плевать, сколько они там стоят и насколько модные. Я рвусь вперед, едва успевая подумать. Ноги, крепкие и здоровые, отталкиваются от земли с непривычной силой. Каждый шаг отдается в висках, но это уже не та боль, что раньше, не хромота, не скованность, а просто адреналин, перехлестывающий через край. Вор, мелкий и юркий, мелькает впереди, петляя между узких улочек. За собой он волочит по земле огромную по сравнению с ним сумку. И как у него сил хватает тащить ее. Его красная жилистая спина то исчезает за углом, то снова появляется, будто дразня. Не могу понять, карлик это или ребенок. Похож на существа из мультфильмов, что смотрел в детстве. Я бегу, и город вокруг меня оживает, не так, как в моих снах или книгах, а по-настоящему. Переулки смыкаются над головой, словно щупальца. Дома, кривые, с резными ставнями и фонарями, горящими синим пламенем, лепятся друг к другу, оставляя лишь узкие щели для прохода. Где-то сверху доносится смех, звон посуды, чей-то протяжный напев на языке, который я не понимаю. По крышам скачут тени, то ли кошки, то ли что-то покрупнее. Я сворачиваю за угол и едва не врезаюсь в группу каких-то существ, высоких, с кожей цвета старого пергамента и длинными ушами, заостренными, как у лисиц. Они переговариваются между собой, бросая на меня равнодушные взгляды. Один даже недовольно фыркает, когда я, спотыкаясь, задеваю его пестро вышитый плащ. Простите, бросаю я на ходу, но они уже отворачиваются, словно я пустое место. Черт тем временем юркает в арку, ведущую куда-то вниз. Я следую за ним, и меня накрывает запах сырости, специй и чего-то кислого. Под ногами хлюпает, то ли вода, то ли что похуже. «Стой!» — кричу я, но в ответ слышу только его сиплый смешок. Он бежит, волоча за собой сумку «Адидас». Теперь я хорошо могу ее рассмотреть. Она бьется о камни, цепляется за выступы, но он не отпускает ее. У меня такой точно не было. Значит, в этом мире есть и другие, как я. Сердце колотится так, что кажется, вырвется из груди. Но я не останавливаюсь. Я чувствую, что способен на это. Мое тело, крепкое, сильное и молодое. Наконец, в одном из тупиков, узком, зажатом между двумя домами, я настигаю его. Дьяволенок оборачивается, его глаза, круглые и желтые, сверкают в темноте. Вблизи он оказывается совсем крошечным, чуть выше метра ростом. «Отстань!» — шипит он и выхватывает нож. Лезвие блестит в свете двух лун. Я не думаю. Тело само реагирует. Шаг вперед, захват запястья, резкий поворот. Черт под весом моего тела падает в грязь. Прижимаю его коленом, не давая пошевелиться. Нож звенит по камням, поблескивая грязным светом. Воришка взвизгивает. Снимаю у него с руки свои часы. «Рука, рука, не ломай!» Он ерзает, пытаясь вырваться. «Без рук я сдохну». Я сжимаю его запястье сильнее. «Ты украл мои вещи», — шиплю я. Голос звучит чужим, низким, полным ярости. «Отдам, все отдам». Он кивает, тыча свободной рукой в сумку. «Бери, там твое». Я толкаю его и рывком поднимаюсь с земли. Сумка лежит между нами, полураскрытая. Рогатый, не сводя с меня глаз, пятится к стене. «Я не хотел», — начинает он, но я перебиваю. «Ты ударил меня по голове. Это не я». Он мотает головой. «Я просто нашел тебя. Она тебя принесла, а я просто нашел. Ты уже лежал. Я знаю, что он врет. Или нет, может, и правда не он. Но кто-то же сделал это. Кто-то ударил, кто-то украл мою жизнь». Вор тем временем пользуется паузой. Он быстро нагибается, подцепляет с земли и швыряет мне в лицо комок вонючей слизи. Я слепну на миг. Рывком он подхватывает сумку у моих ног, закидывает себе на спину, разворачивается, подпрыгивает, вцепляется в выступ на стене и начинает карабкаться вверх, словно ящерица. Слизь жжет глаза, но на нее нет времени. «Стой!» Я бросаюсь вперед, хватаю лямку сумки. «Отстань!» Он дергается, пытаясь выскользнуть, но я не отпускаю. Лямка давит ему на шею. Он хрипит, начиная задыхаться. «Да забери этот хлам!» Вдруг взвизгивает он, выныривая из лямки. «Она все равно не работает. Грогов хлам, все из-за нее. Мама всегда говорила, от вещей обезьян одни беды». Он разжимает пальцы, будто бы с неохотой, и исчезает на крыше, продолжая ругаться и бормотать что-то невнятное. Я остаюсь один, сжимая в руках большую спортивную сумку. Тяну за молнию, она послушно открывается. Внутри лежит все, что он успел стащить. Мой кошелек, телефон, даже один кроссовок, пуговицы. Какой-то пестрый бесполезный хлам. Моя фотография, не помню, чтобы носил ее с бабой. И еще, золотой подсвечник, горсть монет с чужими лицами, какая-то безделушка, похожая на компас, но без стрелки. Несколько смятых листков бумаги. Разворачиваю один. Баланс отрицательный. Пожалуйста, внесите средства. Написано аккуратным убористым почерком. Ерунда какая-то. Комкаю бумагу и отбрасываю в сторону. И только сейчас замечаю, что бегаю босиком. Ноги в грязи и царапинах, но не болят. Надо вернуться, думаю я, к той куче мусора. К тому месту, где очнулся. Может, там еще что-то осталось. Может, там будут ответы. Я возвращаюсь к той самой подворотне, где очнулся. Ноги сами несут меня сквозь узкие улочки, будто ведомые каким-то внутренним компасом. Воздух здесь густой, пропитанный запахом тухлятины чего-то кислого, как будто кто-то оставил мясо гнить под палящим солнцем. Куча мусора на месте моего пробуждения теперь кажется еще больше, будто ее специально разворошили, перекопали в поисках чего-то ценного. И среди этого хлама, они, деньги, те самые бумажки, ради которых меня, наверное, и убили. Пачки, перетянутые банковскими лентами, валяются в грязи, некоторые разорваны, купюры разметаны ветром. Я падаю на колени, хватая их, сгребая в охапку. Грязные, мокрые, но настоящие. На большинстве даже печати целы. Чертила, судя по всему, вскрыл пару брикетов, понюхал, потрогал и выбросил обратно. Чувствую, как слезы начинают бежать по щекам. Бумага, хрипло смеюсь я. Дома они чего-то достоят, а здесь едва ли дороже, чем бумага. Но я все равно собираю их. Каждую пачку, каждую купюру, которую успеваю поймать. Ветер швыряет их в лицо, но я не сдаюсь. Руки дрожат, в голове пульсирует одна мысль. Кто и зачем меня убил? Если не ради денег, то зачем? Или это какие-то другие деньги? Я приглядываюсь к купюрам. Те же водяные знаки, та же знакомые цвета. Ничего необычного. Проклятая жизнь, бормочу я, засовывая последнюю пачку в сумку. Теперь она отяжелела, набитая деньгами и прочим хламом, который удалось собрать. Закидываю ее на плечо и выхожу из подворотни. Город вокруг живет своей жизнью. Улицы освещены синеватыми фонарями, в воздухе витает смесь запахов, жареного мяса, специй, дыма и чего-то острого, от чего сводит скулы. Совсем не похоже на вонь в подворотне. И я понимаю, что умираю от голода. Живот сводит так, будто кто-то вырвал из него все содержимое. Голова кружится, ноги подкашиваются. Еды, хриплю я и иду на запах. Встречных прохожих просто расталкиваю в стороны. Не извиняюсь, у меня нет на это времени. Впереди вывеска с красным петухом, размалеванным так ярко, что кажется, будто птица вот-вот сорвется с деревянной доски и закричит. Из-под двери тянется теплый свет, доносится гул голосов, звон кружек, смех. Таверна. Я толкаю дверь и вваливаюсь внутрь. Теплый воздух, пропитанный запахом пива, жареного мяса и дыма, бьет в лицо. Внутри шумно, тесно и живо. За столами пестрая смесь существ. В углу сидит компания ящеров, зеленокожих, с клыками, торчащими из-под губ. Они что-то горячо обсуждают, размахивая кружками, из которых пенится темное пиво. Один из них, самый крупный, с шрамом через глаз, вдруг громко хохочет, хлопая соседа по спине так, что тот чуть не падает в тарелку. У стойки двое странных существ, вроде тех, на которых я натолкнулся, гоняясь за воришкой. Высокие, в зеленых одеждах с откинутыми на спину капюшонами, с кожей цвета теплого меда, большими миндалевидными глазами и длинными ушами, украшенными тонкими кольцами. Они пьют что-то прозрачное из крошечных рюмочек, переговариваясь на языке, который звучит как шепот ветра. А рядом, почти в углу, человек, ну, или что-то похожее. Лицо скрыто капюшоном, но из-под него торчит седая борода. Перед ним карта, испещренная непонятными значками. Он что-то чертит пером, изредка бросая взгляды на дверь, будто ждет кого-то. Недоверчиво косится на меня. Я криво улыбаюсь и отворачиваюсь. Стены таверны увешаны оружием, мечи, топоры, даже голова какого-то чудовища с раскрытой пастью. Над камином чучело того самого петуха с вывески, только в 5 раз больше тех, что я видел в своей жизни, размером с пони. Его стеклянные глаза сверкают в свете пламени. Я пробираюсь к свободному столику у дальней стены. Мимо меня проскальзывает официантка, неся над собой поднос с целой батареей из пивных кружек. Сажусь в углу. Скамья скрипит под моим весом. Откидываюсь к стене и закрываю глаза на миг. Сижу так некоторое время, пытаясь осмыслить все произошедшее. Тяжелый день, раздается голос рядом. Я поднимаю голову. Официантка, высокая, с темной кожей и длинными рыжими, собранными в беспорядочный пучок волосами. Глаза, зеленые, как у кошки, с вертикальными зрачками. На шее, ожерелье из зубов. Фигуристая, в яркой пышной юбке и блузке, оголяющей плечи и ложбинку на груди. Она смотрит на меня с легкой брезгливостью, и я понимаю, как выгляжу. Грязная рубаха, какие-то нелепые шаровары в сине-желтую полоску, перепачканные в чем-то липком, волосы, наверное, всклокоченные. «Ты даже не представляешь, насколько отвечаю я». Она хмыкает. «Что будешь?» «Все, что есть в меню». Брови официантки взлетают. «Все, да, и тебя в придачу». Раскатал губу. Она улыбается, обнажая зубки. «Тебе лет-то сколько, мальчик?» «Больше, чем кажется», отвечаю я, неуверенно разглядывая свои ладони. «А действительно, сколько лет моему телу? Кожа слишком гладкая». «Что? Парню нельзя и помечтать?» Я хлопаю ладонью по столу. «Может, хотя бы на свидание сходим?» «Если отмоешься», отвечает она, «ты точно все собрался заказывать? У нас меню большое». «Точно», говорю я, «не жрал с прошлой жизни». Она некоторое время изучает меня взглядом, видимо, пытаясь определить мою платежеспособность. Потом пожимает плечами. «Как скажешь, стол передо мной уставлен так, будто здесь пировал целый отряд голодных призывников. Тарелки, миски, кружки, все заполнено едой, от которой в нос бьет такой аромат, что слюна течет рекой. Я даже не помню, когда в последний раз чувствовал такое животное желание наброситься на пищу. Первое, что приковывает внимание, огромный кусок мяса, зажаренного до хрустящей корочки, покрытый густым соусом из темных ягод и пряностей. От него идет дымок, а под золотистой коркой скрывается сочная розовая плоть, испещренная прожилками жира. Я впиваюсь в него зубами, и сок брызгает на подбородок. Вкус взрывной, насыщенный, с легкой горчинкой и сладковатым послевкусием. Рядом миска с чем-то вроде густого рагу. Куски нежного мяса, тушеные с кореньями, грибами и чем-то, напоминающим картофель, но более плотным и сладковатым. Все это плавает в густом бульоне, приправленном травами, от которых во рту слегка пощипывает. Я хватаю ложку и начинаю есть, почти не жуя, чувствуя, как тепло разливается по животу. На деревянной доске лежат лепешки, еще теплые, с хрустящей корочкой и мягкой сердцевиной. Я разламываю одну, и из нее вырывается пар, смешанный с запахом свежего хлеба и чего-то острого, видимо, в тесто добавили специй. Макаю в соус от мяса и отправляю в рот. А еще есть сыр, острый, с голубой плесенью, от которого сводит скулы, и копченая рыба, и что-то вроде пирожков с мясом и луком, и даже странные шарики, обжаренные в масле, хрустящие снаружи и сладкие внутри. Я запиваю все это пивом, ледяным, темным, густым, с горьковатым послевкусием. Оно пенится, оставляя на губах солоноватый налет. За одной кружкой следует другая, потом третья. Я пью, не считая, чувствуя, как тепло разливается по телу, а голова становится легкой. И самое странное, я не могу остановиться. Каждый кусок, каждый глоток приносит невероятное удовольствие. Вкусы такие яркие, будто раньше я ел через тряпку, а теперь впервые почувствовал настоящую еду. Я вспоминаю свою прошлую жизнь. Инвалид, без ноги, скудные обеды в дешевых столовых, где все было пресным, как картон. Даже когда позволял себе кафе, еда казалась безвкусной, будто что-то внутри меня давно перестало работать. А теперь я чувствую все, каждый запах, каждый оттенок вкуса. Кажется, будто мое новое тело жадно впитывает пищу, превращая ее в силу. Я уже ощущаю, как мышцы наполняются энергией, как дыхание становится глубже. Я опустошаю тарелку за тарелкой, даже не замечая, как вокруг меня начинают коситься. Когда стол уже почти пуст, а передо мной выстроился строй пустых кружек, я откидываюсь на спинку скамьи, удовлетворенный, как удав, проглотивший кролика. И тут подходит она, официантка с кошачьими глазами. За ней, здоровенный детина с бородой, заросший, как медведь, и с взглядом, который ясно говорит: «Сейчас мы разберемся, заплатишь ты или нет». «Ну что, сыт?» – спрашивает официантка, скрестив руки на груди. «Еще бы», – бормочу я, чувствуя, как пиво ударяет в голову. Я громко рыгаю, выпуская ароматное облако воздуха. «Тогда давай посчитаемся». Я киваю и делаю уверенный жест рукой: «Сейчас все будет, босс». Наклоняюсь к сумке, которая все это время стояла у моих ног. Рука расстегивает молнию, ныряет внутрь, шарит по дну, и не находит денег, ни одной пачки. Я резко выпрямляюсь, откидываю сумку на колени, заглядываю внутрь, практически ныряя в утробу. Пусто. Черт, вырывается у меня. Меня обокрали. Хозяин таверны и официантка переглядываются. Она давит улыбку. Конечно, обокрали, говорит хозяин, и в его голосе слышится насмешка. Наверное, у тебя там было целое состояние. Да, было. Я хлопаю по сумке. 3 миллиона. В таверне на секунду воцаряется тишина, а потом раздается хохот. 3 миллиона. Кричит кто-то из зала. Да я вчера корону потерял. А так я король, меня тут бесплатно кормить должны, но мне не верит, я видел, это незабудка украла, орет другой, обыщите ее, официантка, незабудка, значит, шипит на шутника и отталкивает его, когда тот тянется к ней с похабной ухмылкой, он наступается и падает под стол, сопровождаемый общим хохотом, этот залился больше моего, но мне это не нравится, не нравится быть посмешищем, я снова лезу в сумку, нащупываю что-то твердое, монеты, и подсвечник, высыпаю все на стол, вот, говорю я, берите, хозяин смотрит на подсвечник, морщится и отпихивает его ко мне, извини, приятель, у нас тут не притон, иди к своему барыге, потом пересчитывает монеты и качает головой, не хватает, я лихорадочно шарю в сумке снова, кошелек, да, вот он, на месте, раскрываю, внутри, карточки, несколько купюр и еще монетки, протягиваю все это хозяину. Тот пробует монеты на зуб, неохотно кивает, а потом разглядывает купюры. «Это что?» – спрашивает он. «Деньги», – говорю я. «Деньги», – хозяин таверны фыркает. «Слыхали, парни, бумажные деньги?» Снова смех. «А так можно было?» – орет кто-то. «Дайте я и себе нарисую. Я видел, в сортире такие валялись. Это какие-то расписки?» Я сжимаю кулаки, и тут раздается спокойный голос. «Я видел такие у коллекционера. Это бородатый старик, который сидел один за соседним столиком. Он смотрит на меня серьезно из-под своего капюшона. Не отдавайте их за бесценок, молодой человек. Эти бумаги очень редкие. Коллекционеры дадут хорошие деньги. Где их искать? Спрашиваю я. Коллекционеров этих, в столичном банке поспрашивайте. Они обычно там свои сокровища хранят и часто туда наведываются. Я киваю, забираю купюры и встаю. Закидываю сумку за спину. Разберемся, говорю хозяину. Я вернусь, очень скоро. Тот пожимает плечами, но в его взгляде читается. Вряд ли. Я делаю шаг мимо него и здоровенное ручище тут же ухватывает меня за шиворот. Извини, приятель, говорит он, в кредит не работаем. Глава 2. Утро. Я мою посуду. Руки в мыльной пене, спина ноет от неудобной позы, а в голове каша из мыслей. Но я не злюсь. Поел, заплати, или отработай. Так всегда было, так и должно быть. Я не из тех, кто сбегает, оставляя за собой долги. Да и драку с хозяином затевать не собирался. Марк здоровый, как медведь, а я хоть и в новом теле, но пока не разобрался, на что оно способно. Справедливость, вот что важно. Сквозь узкое окошко кухни виден зал. Там почти никого. Парочка завсегдатаев в углу, да пара чертей, жующих что-то липкое. Я скребу ложки, счищая засохший жир, и думаю о деньгах, о тех самых пачках, которые исчезли из сумки. Может, они и правда были галлюцинацией, может, удар по голове все-таки сдвинул мне мозги. Эй, что такое? Незабудка проносится мимо с подносом, задевает мою сумку, лежащую в проходе, и 3 тарелки с грохотом летят на пол. «Я скоро убьюсь здесь», — кричит она, размахивая руками. «Побил, или как тебя там, и зачем ты притащил свое барахло сюда? Его никто не украдет, Павел, так меня зовут, или звали». Я оборачиваюсь и гляжу на черную сумку. «Я не приносил ее сюда». «Что?» «Я оставил ее в подсобке». Незабудка закатывает глаза. «Марк», — орет она в сторону зала. «Ты опять сумками разбрасываешься?» Ответа нет. Я вытираю руки о фартук и сажусь на корточки возле сумки. Молния скрипит, когда я ее открываю. Внутри все то же. Подсвечник, раскрытый кошелек, телефон, 1 кроссовок, компас без стрелки. Но денег нет. Я замираю. Кошелек. Раскрываю его. Пусто. Ну да, когда хозяин отказался брать купюры в качестве платы, я просто бросил их в сумку. Да что вообще происходит? Я перебираю вещи снова. Ни одной купюры, что достал из кошелька, ни единой. Паника накатывает волной. Ты куда их дела? Шиплю я, тряся сумку. Сожрала. Смешно. Это же просто кусок ткани. Но вдруг звук тихий, знакомый. Вибрация. Я хватаю телефон, но экран темный. Черт, швыряю его обратно в сумку и замечает листок, маленький, сложенный пополам. Раньше его не было. Разворачиваю. Ваш баланс пополнен. Текущий баланс 2 985 400. Какой еще баланс? Я трясу бумажку перед сумкой, будто она может ответить. Ты о чем вообще? Деньги верни. Сумка молчит. Из зала доносится грохот. Незабудка кричит что-то грозное, пытаясь кого-то остановить. Да ё-моё, я чертыхаюсь, хватаю швабру и иду на шум. Наверное, кто-то опять перевернул стол. А значит, мне снова убирать. Смена не окончена. Я толкаю дверь таверны плечом, и первое, что вижу, хозяина, распластанного на барной стойке. Его лицо прижато к дереву, одна рука заломлена за спину, а в волосах блестит темная кровь. Держит его здоровенный ящер в цветистой рубахе и поношенных кожаных брюках. Существо размером с медведя, с чешуйчатой кожей и желтыми, узкими зрачками. Напротив, двое. Один, совсем молодой, рыжий и тощий, в шелковой рубашке и дорогом по виду жилете, склонился над хозяином и что-то шепчет ему в ухо. Второй, коренастый, с лицом, будто вырубленным топором, держит за запястье незабудку. Она пытается вырваться, но у нее не получается. Пальцы бандитов впились в ее кожу, оставляя красные полосы. Остальные работники забились в углы. Официантки, повар, пара подвыпивших посетителей, все замерли, будто боясь пошевелиться. «Где деньги, старик?» Рыжий бьет хозяина ладонью по затылку. «Ты должен был отдать еще вчера. Я плачу Махаону», — хрипит хозяин. «Вы кто вообще такие?» Махаона свалила из города. «Всех его людей перерезали, дед. Теперь ты платишь ворону». Рыжий ухмыляется. «А я, его человек, так что не упрямься». Ящерицеобразный детина, клык, как я позже узнаю, дергает руку хозяина сильнее. Тот кричит, но не сдается. «Не дам. Пусть ваш ворон сам придет, если ему так не имется». Рыжий вздыхает, потирая переносицу. Видно, что терпение у него на исходе. Второй бандит тем временем тянет незабудку к себе, прижимаясь всем телом. Она резко бьет его локтем в лицо, тот аж подпрыгивает, но не отпускает. «Эй!» Мой голос гулко разносится по залу. «А ну отпусти мою девушку!» Бандит и незабудка одновременно оборачиваются ко мне. У нее глаза округляются, то ли от удивления, то ли от возмущения. Рыжий медленно поворачивается. «Раз твоя, то сам держи ее, пусть не вмешивается, а то вы оба тоже получите». Он кивает своему напарнику, и тот, наконец, разжимает пальцы. Незабудка мгновенно вырывается и отскакивает. Я ловко подхватываю ее за талию и оттягиваю за спину, прикрывая собой. «Может, уйдем?» – шепчу я. «Если уйдем, они тут все разнесут», – так же тихо отвечает она. «Вызовем стражу». Марвин уже побежал. «Но они не придут, хозяин им не платит». Я вздыхаю. «Значит, все равно придется убираться. Наша смена уже кончилась», — говорит незабудка. «Как только эти свалит, мы уходим. А тебе удачи». Она делает шаг назад, и я понимаю, что остаюсь один против троих. Тем временем рыжий окончательно теряет терпение. «Ладно, хрен с тобой, толстый, круши тут все». Его напарник, тот самый, что только что лапал незабудку, с диким воем начинает носиться по залу. Он опрокидывает столы, швыряет стулья, смахивает со стен украшения. Одна из официанток не успевает увернуться, он бьет ее кулаком в плечо, и она падает. Бандит несется дальше, пока не замечает чучело огромного петуха, висящее на стене. Глаза у него загораются. «О, это я заберу». Он вцепляется в стену, пытаясь дотянуться. «Петуха не трогай». Рычу я и бросаюсь вперед. Бандит оборачивается, но не успевает среагировать. Я хватаю его за шею, резко закручиваю руку и со всей дури вмазываю головой об стол. Раздается глухой удар, и он наседает на пол без сознания. Рыжий даже не замечает этого. Он уже швыряет кружки в стойку, потом хватает бутылки и бросает их в полки. Стекло звенит, разноцветные потоки пива и вина растекаются по полу. Я подбираю валяющуюся швабру, подхожу к нему сзади и, размахнувшись, бью его по затылку. Рыжий падает, но мгновенно вскакивает. Его жилет и рубаха теперь в винных пятнах, волосы слиплись. «Ты что, парень, бессмертный?» Он оскаливается. Я отпрыгиваю, ожидая удара, но вместо этого рыжий хватает тонкую книгу в кожаном переплете, висящую у него на поясе, раскрывает ее перед собой. Незабудка кричит: «Не делай этого, он новенький, он не знает». Но рыжий уже не слушает. Его пальцы, занесенные над раскрытыми страницами, дрожат от ярости. Он держит книгу на вытянутых руках, направив на меня, будто бы целится. Я делаю шаг назад, краем глаза замечаю, как все вокруг, незабудка, остальные официантки, даже Клык, медленно отходят от меня, будто знают, что сейчас случится что-то ужасное. Рыжий держит книгу на вытянутой руке, вторая его ладонь зависает над страницами, меж ними вспыхивает огонь. Я не жду, бросаюсь вперед, и в этот момент мир взрывается. Яркая вспышка, боль, невыносимая, пронизывающая каждую клетку. Я не могу вздохнуть, тело будто рвут на части, темнеет в глазах, я падаю на колени, мир вокруг дрожит и плывет, будто бы отражение в воде. Боль немного отступает, но не исчезает. Я поднимаю голову, пол вокруг почернел, мебель разлетелась на горящие обломки. Огонь, говорят, когда горишь, то не видишь пламени. Я встаю, делаю шаг вперед, затем еще один. Колышущееся марево перед глазами начинает ослабевать. Рыжий смотрит на меня с удивлением, которое с каждым моим шагом медленно превращается в ужас. Он замер, будто боится пошевелиться, а я боюсь посмотреть на себя. Наконец, решаюсь, гляжу на руки. Одежда цела, да и кожа не похожа, чтобы обугливалась. Значит, не огонь, что-то другое. Я подхожу, забираю у него книгу, листаю, какие-то каракули, закрываю и начинаю бить его ей по лицу. Ты только посмотри, скотина, что вы тут устроили. Удар. Мне тут до вечера теперь все в порядок приводить. Еще удар. Ты знаешь, как тяжело отмывать барную стойку от крови. Рыжий падает на колени, закрывается руками. Хватит, остановись. Я бью снова. Он валится на спину, кричит. Клык, что ты стоишь? Он же убьет меня нахрен. Ящер хмыкает и швыряет хозяина таверны в сторону. Тот падает под стойку с стоном. Клык поворачивается ко мне, он выше меня на голову, шире, в полтора раза. Нельзя бить красавчика. Красавчик, друг, хреновые у тебя друзья, хриплю я. Клык хватает меня за горло и поднимает в воздух. Я пытаюсь вырваться, бесполезно. Он бьет меня по лицу, разворачивается и швыряет на барную стойку, выбивая из меня весь воздух. Через секунду прихожу в сознание, собственная кровь попала в горло. Я хватаю его за лапу, которой он держит меня, обвиваю ногами его плечо и шею, закручиваюсь, болевой на локоть. Клык ревет, отпускает меня, стряхивает с руки как мошку, отступает. Я вскакиваю, а он уже летит на меня, тараня стойку. Едва успеваю отпрыгнуть. Клык пробивает дерево насквозь, падает на четвереньки. Я прыгаю ему на спину, вцепляюсь в шею, удушающий. Ящер хрипит, мечется, но я держусь. Пока он не решает задачу радикально, трется спиной о полки с бутылками. Стекло и острые щепки впиваются мне в спину и бока. Десятки осколков. Новая вспышка боли, не той, что от рыжего, теперь настоящий, освежающий. Я отпускаю хватку, падаю. Клык наваливается сверху, снова душит. Теперь ноги уже не помогут. В глазах темнеет, руки шарят по полу, хватают осколки, режутся снова и снова, обжигаются вином и натыкаются на что-то знакомое. Сумка. Как она тут оказалась? Я же ее на кухне оставил, неважно. Я расстегиваю молнию, засовываю руку внутрь, ищу подсвечник. Он точно там был, крепкий, увесистый. Но пальцы натыкаются на что-то металлическое. Пальцы касаются отверстий в холодной пластине, и будто бы сами скользят в них. Кастет. Надеваю и хорошо ухватываюсь. Размахиваюсь, бью Клыка в морду. Тот взвывает, отпускает меня, закрывает лапами лицо. Больно. Зачем бьешь так больно? Не хочу с тобой драться. Я поднимаюсь. Клык трясет головой, пытается встать, но я уже бью снова. Он наседает, а я едва сдерживаю стон. Башка у него будто бы из гранита. Каждый удар прошивает руку иглами до самого плеча. Надеюсь, еще одного удара хватит. Я сажусь на него сверху, заношу руку для третьего удара, и тут слышу мягкий голос. Клык уже понял, что с тобой лучше не связываться. Не убивай его. К моему горлу прижимается лезвие ножа. Я слезаю с Клыка, чувствуя, как каждый мускул в теле ноет от боли. Передо мной стоит человек, высокий, темноволосый и кореглазый, с изящными чертами лица, одетый так, будто только что сошел с картины. Широкополая шляпа с ярким пестрым пером и монетами на тулье, темно-синий плащ, сабля на поясе и несколько кинжалов, аккуратно развешанных по корпусу. Его пальцы сжимают лезвие, которое только что было у моего горла, но теперь он прячет его в ножны с легким, почти театральным движением. «Гра», — представляется он, слегка склоняя голову. «А эти идиоты, мои подчиненные. Он кивает в сторону рыжего и клыка, который все еще лежит на полу, постановая. Видите ли, тут вышло небольшое непонимание. Я послал их лишь для того, чтобы представиться хозяину этого заведения и сообщить, что теперь мы берем его под свою защиту. Но, судя по всему, они решили проявить инициативу. Он вздыхает, будто разочарованный учитель, поймавший учеников на шалости. Спасибо, что показали им их место в пищевой цепи. Теперь мне не придется тратить на это время. В зал входит еще несколько людей, тоже бандиты, судя по их виду. Они помогают подняться рыжему и клыку, поддерживая их под руки. За руки вытаскивают все еще не пришедшего в себя третьего. В качестве извинения за беспорядок, продолжает Гора, я попрошу ворона не требовать с хозяина плату за защиту в ближайшее время. Он делает паузу, изучая меня взглядом. Если надоест мыть тарелки за еду, приходи ко мне. У меня есть одно дельце, где такие, как ты, могут пригодиться. Какое дельце? Спрашиваю я, вытирая кровь с подбородка. Мы собираемся наведаться в столицу. По важным делам. Ищи нас возле реки. Трактир «Золотой мост». В голове тут же всплывает воспоминание. Столичный банк, коллекционеры, купюры из моего мира. Возможно, это шанс узнать, как я сюда попал. Подумаю, говорю я. Гора улыбается, словно уже знает мой ответ, и уходит, оставив после себя лишь легкий шлейф дорогих духов и ощущение, что я только что заключил сделку с дьяволом. Как только бандиты скрываются за дверью, зал оживает. Официантки, повар, даже пара завсегдатаев, прятавшихся в углу, бросаются ко мне. Их глаза горят возбуждением. «Вот это драка!» — кричит один из них, хлопая меня по плечу. «У нас тут только шпана кулаками машет. Драк между магами мы еще не видели. Я не маг, огрызаюсь я, но они только переглядываются. Конечно, конечно!» — подмигивает другой. «Инкогнито, все понятно. Хозяин таверны, все еще бледный, но уже приходящий в себя, подходит ко мне. Твой долг оплачен. Считай, что мы квиты». Я поднимаю брошенные на пол швабру и ведро. Мы садимся за ближайший стол, оба окровавленные, избитые, но живые. Я вытаскиваю из руки осколок стекла и бросаю его в ведро. Звон. Еще один. Еще. Бормочу я, ощупывая сломанный нос. Пытаюсь вправить на место, но с первого раза не получается. Марк, хозяин, уже послал за лекарем. Пока мы ждем, он наливает мне стакан чего-то крепкого. Я выпиваю залпом. Огонь растекается по горлу, обжигая разбитую губу, но приглушая острую боль внутри. В руке я разглядываю кастет. Выгравированная надпись «Ел Диабло», украшенная католическими крестами и черепами. Буквы не похожи на местные каракули. Вещица явно из моего мира. Позолоченный, а может и из чистого золота, с драгоценными камнями. Тяжелый, бессмысленно красивый, все еще измазанный в крови клыка. «Откуда ты взялся?» – спрашиваю я железяку. Потом перевожу взгляд на сумку, которая, как ни странно, снова у моих ног. «Ты, случайно, не знаешь?» – сумка жужжит. Я закатываю глаза, но все равно наклоняюсь и достаю из нее бумажку. «Расходы. 280 000. Ваш баланс. 2 705 400. Лимит веса. 34 600. 280 000. Я чуть не подпрыгиваю на месте. «За кастет? Ты обалдела!» Я швыряю кастет обратно в сумку. «Забирай. Возврат товара. Хочу деньги назад». Заглядываю внутрь. Кастет исчез. На его месте новая записка. «Баланс. 2 705 400. Лимит веса. 35. «Какой лимит веса? 35 чего? Деньги верни». Сумка молчит. Я пинаю ее ногой, отталкивая в сторону и откидываюсь на спинку стула, тут же застонав от боли, в спине все еще торчат осколки стекол. Пытаюсь осмыслить происходящее. Похоже, сумка может давать мне предметы в обмен на деньги, которые она у меня украла. Но ассортимент, возможно, не ограничен, а может и нет. Нужно будет разобраться. Только вот цены безумные. И, самое главное, судя по всему, мне от нее так просто будет не избавиться. «Слушай», — говорю я сумке, — «давай договоримся. Если я не прошу тебя что-то дать, не давай. Только если я дам тебе заявку в письменной форме. Просто так ничего мне не посылай больше. Особенно если это стоит как чей-то годовой доход». «Поняла?» — сумка безмолвствует. В зал входит человек в светлом балахоне, расшитом серебряными узорами. Незабудка ведет его к нашему столу. «С кого начнем?» – спрашивает он, окидывая нас взглядом. «Выглядите так, будто побывали в мясорубке. Пожалуй, с вас, вы, похоже, сильнее пострадали. Он смотрит на меня, но я мотаю головой. С него, говорю я, указывая на Марка. Он тут главный. Целитель не возражает. Он достает маленькую книгу в белом переплете, раскрывает ее и начинает водить пальцами над страницами. Марк окутывает белое сияние, и я вижу, как его синяки и ссадины исчезают на глазах, а рассеченная кожа на лбу затягивается сама собой, очень медленно, но неуклонно. Через несколько минут хозяин таверны выглядит совсем здоровым. Он встает, благодарит лекаря и идет помогать своим работникам наводить порядок. «Теперь ваша очередь», — говорит целитель, поворачиваясь ко мне. «Извините, что так долго провозился с вашим шефом». «Да ничего страшного», — бормочу я, но он уже начинает свой ритуал. Мир вокруг меня будто погружается в туман. Легкое тепло окутывает тело. Я прикрываю глаза в ожидании момента, когда боль начнет отступать. Я сижу так долго, но ничего не происходит. Боль никуда не делась. Более того, тепло начинает переходить в нестерпимый жар. Меня пробивает испарина, но я не подаю вида. Может, так и должно быть? Открываю глаза и оглядываю себя. Порезы и ссадины все так же кровоточат. Целитель хмурится, перелистывает страницы, пробует другие заклинания. «Будет немного больно», — говорит он и прикасается к порезу на руке пальцами, окутанными белым сиянием. Больно оказывается совсем не немного. Я стискиваю зубы, пытаясь не закричать, руку будто бы сунули под паяльную лампу. Закрываю глаза, боль начинает отступать, но не вся, а лишь та, что мне причиняет целитель. «Ничего не понимаю», — наконец признается он. «Раны не магические. Они не должны так долго сопротивляться заклинаниям». Он еще несколько минут пытается что-то сделать, но в конце концов сдается. «Это вне моей власти. Вам нужно обратиться в городскую лечебницу или найти специалиста по проклятиям. Тут что-то серьезное, лучше не затягивайте». Он извиняется и уходит. Я смотрю на незабудку. «Помоги вытащить стекла из спины. Мне не дотянуться». Она пожимает плечами. «Ладно, промою тебе раны». Она отводит меня в подсобку, усаживает на стул рядом с деревянной лоханью для купания, уходит и вскоре возвращается, приносит тряпку, чайник с горячей водой и ведро. Именно этого мне сейчас и не хватало. Заражение крови. Я смотрю на сумку у своих ног. «Дай мне лист бумаги и карандаш. Самые дешевые». Сумка послушно выдает мне чистый лист и простой карандаш, взяв за них всего несколько рублей, или в чем она там считает. Наверное, чувствует свою вину, или хочет поиздеваться. Я прижимаю бумагу к стене и начинаю писать. Тонкий пинцет, бинт, медицинские перчатки, перекись водорода, ватные диски, йод. Пока я перечисляю все, что мне нужно, незабудка смотрит на меня с любопытством. «Ты странный», — говорит она. «Знаю», — отвечаю я, не отрываясь от списка. И в этот момент понимаю, в этом мире я — аномалия. И, возможно, именно поэтому мои раны не поддаются магии. Но это уже вопрос для другого дня. Сейчас мне нужно просто перестать истекать кровью. Глава 3. Ну что, не жмет? Незабудка поправляет бинт у меня на плече, ее пальцы скользят по коже, оставляя легкие мурашки. «Думаю, что жить будешь, только если ты меня приютишь», ухмыляюсь я, ловя ее взгляд. «Я же бездомный». Она смеется, и звук этот, как звон хрустальных колокольчиков, смешивающийся с шумом проснувшегося города за окном. «Ха, старуха, у которой я снимаю комнату, тебя на порог не пустит. У нее нюх на мужчин, как у гончей на зайца. А парень у тебя есть?» спрашиваю я, наблюдая, как ее зрачки-щелочки сужаются. Вдруг ее улыбка гаснет. «На секунду. Был. Сейчас нет». На ее шее амулет из зубов. Прикасаюсь к нему, трогая кожу на шее. «Это тебе он подарил?» спрашиваю я. «Нет», отвечает она, «это от родителей. Амулет на удачу. Он волшебный?» спрашиваю я. «Ага», смеется она, «защищает от придурков. Но у тебя иммунитет к магии». «Так, ладно», морщусь я, «это было обидно». «Ну, так а парня почему нет?» «Потому что мне это ни к чему». Она резко дергает бинт, и я вздрагиваю. Но ее пальцы уже скользят ниже, к ребрам, намеренно нажимая на синяк. «А-а, ведьма, тогда я буду твоим парнем», говорю я сквозь оскал. «Посмотрим», она прикусывает губу, но в глазах озорной блеск. «Сначала выздоравливай, а потом, может, и поговорим». Ее пальцы снова находят больное место, на этот раз под ключицей. Я морщусь, но смеюсь. «Ладно, тут ты права. Вечером увидимся», она встает, поправляя юбку. «Если хочешь крышу над головой, спроси у Марка. У него есть комната для постояльцев». Думаю, он тебе ее отдаст почти даром после сегодняшнего. Она уходит, оставляя за собой шлейф запаха, дым, пряности и что-то сладкое, как мед с перцем. Переодеваюсь и привожу себя в порядок. Перебинтованный с головы до ног, я выхожу из подсобки. Незабудка уже смылась, ее смена закончилась еще 3 часа назад, а терпеть мои стоны и проклятия в адрес сумки, содравшей 100 баксов за спортивный костюм, она явно не собиралась. В зале пусто, только Марк за стойкой перебирает бутылки, расставляя их по полкам. На его лице ни следа утренней драки, хотя досталось ему не намного меньше моего. «Ну как, живой?» – бросает он, не отрываясь от работы. «Как мертвый, огрызаюсь я, но тут же смягчаюсь. Ладно, не так плохо. Сумка выдала обезболивающего без рецепта. Теперь боль где-то за ватной стеной. Марк хмыкает и наливает мне стакан чего-то мутного и зеленого. На, от горечи. Я делаю глоток, во рту сразу взрывается кисло-горькая бомба, но через секунду становится легче. Голова проясняется, тело будто наполняется легким теплом. Спасибо. Ставлю стакан на стойку. Слушай, мне нужно разобраться с местными деньгами. Я тут новенький, вообще не в курсе, что тут в ходу. Марк пожимает плечами, достает из-под стойки мешочек и высыпает передо мной пригоршню монет, тех самых, что я отдал ему в счет ужина. Тех, что я отобрал у чертенка вместе с сумкой. Вот, изучай. Он тычет пальцем в монетки разной формы и веса. Это медные драконы. Мелкая разменная монета, но везде принимают. Это гильдейские марки, их купцы чеканят, тоже ходят почти везде. Это олени, королевская семья их штампует, золотые, ценится. Он перебирает монеты, затем останавливается на нескольких незнакомых. А эти, морщится, никогда не видел, должно быть, из-за моря. Я беру одну из незнакомых монет, зеленый треугольник со странными надписями. Значит, чертенок пытался скормить сумке местную валюту, но у него ничего не вышло. Наверное, поэтому он и решил, что сумка не работает. А можно обменять одни деньги на другие? Спрашиваю я. Можно, но курс везде разный. Я достаю листок бумаги и пишу. 50 медных драконов, монет. Что ты делаешь? Хмурится Марк. Экспериментирую. Сунул записку в сумку. Ничего. Я пинаю сумку ногой. Давай же. Она жужжит и выдает брелок в виде дракончика. Спасибо, хоть не 50 штук. Вздыхаю я и возвращаю брелок обратно. Решаю рискнуть. Пишу новую записку. Книга заклинаний, минимальная цена. Едва не зажмуриваясь, кладу ее в сумку. Тишина. Разумеется, в моем мире не было книг заклинаний, а вещи из этого мира сумка выдавать, похоже, не может. Какие ценные металлы тут в ходу? Спрашиваю я Марка. Те же, что и везде. Мифрил, нитерит, золото, серебро. Достаю еще один листок, пишу. Слиток серебра, 100 грамм. Сумка тут же отзывается, в ней появляется аккуратный блестящий брусок. Вот это другое дело. Расходы. 5990. Баланс. 2699500. Лимит веса 34754. Я беру слиток, взвешиваю на ладони. Тяжелый, холодный. На нем даже клеймо какое-то, вроде герба. С учетом костюма, что мне уже выдала сумка, получается, что 35, это 35 килограммов. Теперь ясно, где тут ближайший скупщик. 2 квартала на восток, вывеска с монетами и слитком. Спасибо, я выхожу через черный ход. Уже почти полдень, солнце жарит, но в узких улочках между кривыми 2- и 3-этажными домами хватает тени. Воздух густой, пахнет жареным мясом, специями и чем-то еще, сладковато-гнилым, будто перезрелые фрукты валяются где-то рядом. Сумка болтается на плече, слиток серебра, в кармане, отдает холодком в бедро. Город живет своей жизнью. Где-то кричат торговцы, их голоса переплетаются, как нитки в пестром ковре. Свежий хлеб, только из печи. Рыба, морская, соленая. Амулеты от сглаза. Я иду, впитывая звуки, запахи. Где-то в переулке играет дудочка, тоненько, жалобно, как плач ребенка. Ломбард «Золотая горсть». Вывеска действительно бросается в глаза. Горсть монет, драгоценные камни, слиток золота. Да и сам дом приметный. Резные деревянные рамы, витражи с изображением драконов, дверь с железными накладками в виде змеиных голов. Внутри смесь банка, ломбарда и ювелирного магазина. Полки за стеклом ломятся от украшений, оружия, странных артефактов. Вдоль стен тяжелые сундуки, вероятно, с деньгами. Посередине зарешеченное окошко, за которым сидит неприветливый старик с лицом, будто вырезанным из коры старого дуба. чего надо», — бросает он, даже не поднимая глаз от какой-то книги. «Кладу слиток на подоконник. Сколько дадите за такой?» Старик наконец смотрит на меня, потом на серебро. Его глаза сужаются. «Подожди у стола». Он выходит из-за решетки, оказывается, он не такой уж и дряхлый, двигается легко, почти бесшумно. На столе расставляет несколько бутылочек с разноцветными зельями, вставляет в глаз ювелирный монокль и начинает изучать слиток. Спрыскивает его зельем, жидкость шипит, но серебро не меняется. 80 драконов, наконец говорит он. 90. Старик жует губы. 85. Сделка. Он уходит, возвращается с сундучком, наполненным монетами. Тяжелым. Спасибо. Я выхожу на улицу, неся сундук в руке. 10 кг, не меньше. Иду по улице, размышляя о том, что так долго продолжаться не может. Нужно найти способ зарабатывать здесь, а не торговать вещами из сумки. В этот момент чувствую знакомую вибрацию. Останавливаюсь, ставлю сундук на мостовую, заглядываю в сумку. Расстояние превышено. Предмет возвращен. Баланс 2 699 500. Лимит веса 34 854. Какого хрена? И тут слышу крики. Оборачиваюсь, старик стоит в дверях ломбарда, что-то кричит двум стражникам и указывает на меня. Те сразу бросаются в мою сторону. Бросить деньги и свалить втихую, они наверняка не побегут следом. Но я за эти медики 6000 отвалил. Такие деньги на дороге не валяются, не здесь, уж точно. Вот же ж, подхватываю сундук и бегу. Сундук с монетами внезапно кажется легче. Встяхиваю его на бегу, нет, вроде полный. Адреналин, наверное. Ноги, крепкие и здоровые, легко отталкиваются от земли, но боль от ран еще дает о себе знать. Каждый шаг отдается горячей волной в ребрах. Первая улица, толпа, люди в ярких одеждах, запах жареного мяса, крики торговцев. Я врезаюсь в группу чертит, тащащих корзину с рыбой. Эй, осторожно! Рыба разлетается по мостовой, скользкая, липкая. За спиной громкий шлепок и ругань. Один из стражников поскальзывается, падает. Вторая улица, узкий переулок, крыши почти смыкаются над головой. Впереди телега с бочками. «Проходи, не задерживай», — орет возница. Я прыгаю на телегу, перекатываюсь через бочки, одна падает, разбивается, и по мостовой растекается густое, темное вино. Второй стражник влетает в лужу, поскальзывается, падает на спину. Впереди приставная лестница. «Да чтоб тебя, я уже на крыше». Кровля под ногами скрипит, черепица местами шатается. Прыгаю на соседний дом, потом еще раз, и вот я уже в тихом переулке, где никто не кричит, не гонится, только мое дыхание, глубокое, хриплое. Чердак. Забрался через разбитое слуховое окно. Чердак низкий, пыльный, пропахший старым деревом и сушеными травами. В углу паутина, в лучах света она переливается, как шелк. Осторожно выглядываю наружу. Черт, подтянулись новые стражники. Ушли вперед, но оставили парочку следить за перекрестком. Незаметно мне не выйти. Придется ждать. Сумка на полу. Я достаю листок, пишу. Монета, юбилейная. Кладу записку внутрь. Жужжание. Заглядываю внутрь. Хаем, значит, ты все-таки можешь возвращать деньги. Взвешиваю кругляш в руке. Подбрасываю и ловлю. Ну что ж, приступим. Эксперимент первый. Бросаю монету в противоположный конец чердака. 3 метра. Жду. Ничего. Подбираю монету и возвращаюсь к окну. 5 метров. Тишина. 8, 10. Монета отскакивает от стены и закатывается в угол. Ничего. Нужно найти помещение побольше или отложить эксперименты на потом. Вздыхаю и поднимаюсь с пола. Делаю шаг к монете. Жеш, монета исчезает. Значит, лимит около 10 метров. Но исчезают вещи не сразу. Пробую с ножом. Кидаю его в стену. Воткнулся. Проходит 5 секунд. 10, 15. Жужжание. Нож пропадает. Время не одинаковое. Пишу еще одну записку. Камень маленький, дешевый, недрагоценный. Сумка выдает гладкий галыш. Я открываю окно, выжидаю момент, когда стражники не будут смотреть в мою сторону. Выбрасываю его на крышу соседнего дома. 20 метров. Камень лежит, потом исчезает. Чем дальше, тем быстрее пропадает. Повторяю эксперимент с предметами разных размеров. Время исчезновения у каждого свое, но непонятно, от чего оно зависит. Стражники все не уходят. Я сажусь на пол, прислоняюсь к стене. Голова гудит. Что это за магия вообще? Плохо соображаю, устал. Глаза закрываются. Я засыпаю на несколько часов. Просыпаюсь и первым делом осматриваю местность. Вроде чисто. Спускаюсь на улицу и первым делом иду на поиски банка. Таскаться по городу с сундуком денег совсем не так весело, как может показаться. Был уже вечер, когда я вышел на знакомую улицу. Запах дыма ударил в нос еще до того, как я увидел пламя. Красный петух горел, оранжевые языки лизали стены, черный дым клубился над крышей. Люди метались с ведрами, но огонь пожирал здание с неестественной скоростью. Это не просто пожар. Толпа зевак, собравшаяся возле заведения, шумно обсуждала произошедшее. Дюжина человек, разумеется, варье, не местные, из столицы, наверное. Кто-то метался и носил ведра с водой, но таких было немного. Все ждали кого-то. Пламя было слишком ярким, слишком жадным. Оно не тлело, оно пожирало, как живое существо. Подбежал ближе, жар обжег лицо. «Марк, незабудка». Никто не ответил. Потом пришли маги, трое, в синих мантиях. Толпа расступилась, пропуская их к полыхающему зданию. Они встали полукругом, подняли руки, и огонь схлопнулся, будто его задули. Дым еще валил из-под крыши, но пламени не было. Я вошел первым. Пепелище. Воздух внутри густой, едкий. Пепел кружится в луче света, как снег. Под ногами хрустят стекла, осколки. Очень тонкие, очень мелкие, ими усыпан весь пол. Поднимаю с пола, разглядываю, на посуду совсем не похоже. Может, это от ламп? Задираю голову, разглядывая прогоревший насквозь потолок. Первое тело у входа, обугленное, сведенное в позе бегства, движение под ногами. Ручеек горящей жидкости, извиваясь, ползет возле моих ног. Поднимает крошечную головку, глядит на меня, шевеля раздвоенным языком, и уползает прочь, оставляя позади себя выжженную извилистую дорожку. Точно такими же дорожками покрыты пол, стены, потолок, точно эти твари ползали повсюду, выжигая глубокие борозды на почерневшем дереве. Второе тело, за стойкой. Марк, почерневшие фигуры невозможно отличить одну от другой, но этот крупнее остальных. Он сидел, прижавшись спиной к полкам с бутылками, руки сжаты в кулаки, он боролся до конца. Черт, где-то внутри что-то сжалось. Война, горящие деревни в джунглях, трупы, которые даже не успевали схоронить, гиены, размером с лошадь, разрывавшие их на части и растаскивавшие кости, тяжкое болотное марево. Я видел такое, много раз, но здесь не война, это расправа. Незабудки нет, может, сбежала, несколько почерневших женских фигур, хотя может просто какие-нибудь мелкие создания. В этом мире размеры живых существ так сильно отличаются, что взрослого не отличишь от ребенка, а женщину от мужчины, особенно, когда тела настолько обезображены. Ищу ее среди тел, и нахожу, у дальней стены. Она не сгорела, она обуглилась полностью, но ожерелье из зубов каких-то хищников по-прежнему у нее на шее, не уберег амулет, рот открыт, кричала. Я закрываю глаза, дышу. Солдат не плачет, но пальцы сами сжимаются в кулаки. Пора идти к реке. Я выхожу. Ноги сами несут меня вперед, к золотому мосту, к горе, к тому, кто это сделал. Кровь в висках стучит ровно, методично. Я не бегу, иду. Повозка скрипит и подпрыгивает на ухабах, а я сижу, сжимая в руках сумку. Возница, кривозубый темнокожий рогатый черт со сломанным рогом в рваном плаще, бросает на меня косые взгляды, но молчит. Видимо, чувствует, что сейчас не время для болтовни. «Слушай, я таких, как вы, в этом городе впервые увидел», — говорю я, пытаясь разбить молчание. «Да ну», — отвечает он, — «я думал, нас везде много. Ты откуда сам? Издалека. А как вы себя называете? Мы-то», — черт чешет подбородок, — «Анафтан. Но на общем нас речными келпи называют. Живем мы там, в реках». Снова молчим. «До золотых ворот?» — спрашиваю я еще раз, чтобы убедиться. «Ага, ага». Он бьет кнутом по спине тощей клячи. «Только не задерживайся там долго, а то обратно не поеду. После заката в этом районе даже мне страшно». Я не отвечаю. Город за окном меняется, как будто кто-то медленно выкручивает регулятор убогости на максимум. Чистые, пусть и кривые, улочки сменяются гнилыми переулками, где дома стоят, будто пьяные, подпертые друг другом. Деревянные стены покрыты плесенью, ставни болтаются на одной петле, а из-под половиц торчат клочья соломы, словно внутренности. Запах. Боги, этот запах. Смесь тухлой рыбы, человеческих нечистот и чего-то сладковато-гнилого, будто здесь кто-то похоронил бочку меда в реке навоза. Воздух густой, липкий, он обволакивает кожу, пропитывает одежду, лезет в легкие. Я дышу ртом, но это не помогает, вкус стоит на языке, как будто я лизнул ржавую монету. Повозка останавливается. Вон там, извозчик Килпи тычет пальцем в конец улицы. Дальше не поеду. Я спрыгиваю, швыряю ему несколько медиков. Он ловит их на лету, прикусывает один, хмыкает и тут же уезжает, даже не дожидаясь, пока я отойду. Улица передо мной, это одна сплошная канава. По центру, поток мутной жижи, в котором плавают объедки, тряпки и что-то еще, на что не хочется смотреть. По краям, узкие тропинки, вытоптанные в грязи. Иду. Старуха, сидящая на крыльце полуразвалившейся лачуги. Лицо у нее как сморщенное яблоко, глаза мутные, безжизненные. Она что-то жует, слюна стекает по подбородку. Когда я прохожу мимо, она плюет мне под ноги и бормочет. Чужая кровь, чужая. Я ускоряю шаг. Дети, трое, голодные, с животными глазами. Они копошатся в куче мусора, выискивая что-то съедобное. Один замечает меня, тянет за рукав. «Дай монетку, дядя». Я отстраняюсь. Он тут же хватает меня за сумку. «Отвали». Рычу я и отшвыриваю его. Он падает в грязь, но не плачет, только смотрит на меня с ненавистью. Пьяный пузатый людоящер сидит посреди улицы, обняв пустую бочку. Его зеленая кожа покрыта язвами, изо рта течет пена. Он что-то бормочет, потом резко наклоняется и изрыгает фонтан рвоты прямо перед собой. Я перешагиваю через лужу и иду дальше. Кабак. Он возвышается над этим дерьмом, как замок над деревней. Трехэтажный, с кособокими мезонинами и покосившимися стенами, облупившейся краской и вывеской, на которой когда-то был нарисован золотой мост, а теперь остались только ржавые пятна. Лестница. Деревянная, скрипучая. Каждая ступенька прогибается под моим весом, будто вот-вот проломится. Я поднимаюсь медленно, держась за перила, которые шатаются, как зубы у старика.